Глава 12. Преображение Жан-Жака. На следующий день вырыли гроб с телом Жан-Жака. Люди, которые раскапывали могилу, были в тяжелых праздничных одеждах и обливались потом. Ни Жерардена, ни Фернана не пригласили на эксгумацию. Зато на этом торжественном акте присутствовали члены конвента и другие высокопоставленные лица, а на маленькой косе стоял мосье Гербер с неподвижным, бледным, как смерть, лицом и смотрел на совершающееся святотатство. Маркиз, который был уже в латуре, знал, что в эти минуты происходят страшные деяния. Жильберто предложил ему снотворное питье, но он отказался. Он отказался от всякой поддержки, от чего-либо общества. Он заполз в постель, скрючился всем своим высохшим телом и молча страдал. Могильщики, закончив эксгумацию, засыпали пустую могилу и поставили надгробье на прежнее место, так что внешне ничего не изменилось. Гроб погрузили в лодку, перевезли через маленькое озеро, а там члены конвента и высшие чины республики, сменяя друг друга, понесли его на руках через весь Эрмононвильский парк. Гербер следовал за гробом, не вытирая катившиеся по лицу светлые слезы и судорожно всхлипывая. В деревне Эрмононвиль собрались ее жители, желавшие проводить гроб до Парижа. Почти все были налицо, некоторые плакали, рыдания папаши Мариса заглушали плач остальных. Со всех концов Франции спешили делегации, посланные на траурные торжества. И Женева, молодая республика, младшая сестра Новой Франции, тоже направила на торжество многочисленное посольство. По всему пути следования мертвого Жан-Жака стояли делегаты от конвента и правительства, жаждавшие нести гроб. Так, переходя с одних плеч на другие, покойник плыл через города и села, убранные в величественном и простом стиле республики по эскизам Давида, лучшего художника Франции. Всюду, куда бы процессия ни прибывала, к ней примыкали делегации, так что к вечеру 19-го Мессидора, когда она достигла Парижа, она уже насчитывала многие-многие тысячи народа. В Тюлерийских садах сделали небольшое искусственное озеро, а в центре его остров, в точности воспроизводивший остров высоких тополей. Там среди горящих факелов установили гроб, и всю ночь по берегу маленького озера нескончаемой вереницей шли люди, желавшие отдать последний долг покойному. По замечательному совпадению, именно в эту ночь с Северного фронта прибыли депеши с вестями о победе. Впервые в истории войн армия республики воевала из воздуха. Под звуки марсельского гимна над городком Флерю поднялся большой желтый шар, монгольфьер, аэростат. Он сослужил хорошую службу при разведке передвижения вражеских армий. Одержанная во Фландрии победа имела огромное значение, так что утром, когда художник Давид доложил собравшемуся в Тюлерии конвенту, что траурная процессия готова, вышедший на балкон Тюлерийского дворца президент мог сообщить слушавшим его необозримым толпам народа о втором благоприятном переломе в этой войне, о том, что опасность, нависшая была над Парижем, окончательно рассеяна. Члены конвента покинули дворец и присоединились к процессии. В центре огромного квадрата из сине-бело-красных полотнищ шел, возглавляя шествие, корпус законодателей. Впереди несли рукопись общественного договора. Весь народ участвовал в процессии. В искусно продуманном порядке шли группами рабочие и ученые, крестьяне, художники и ремесленники. Развивались стяги с лозунгами, над рядами высились разного рода скульптурные фигуры. Представители коммуны города Парижа несли щит с начертанной на нем декларацией прав человека и гражданина. А знамя коммуны возглашало, он первый потребовал осуществления этих прав. Вокруг высокой платформы со статуей Жан-Жака шли граждане Монморанси, Гроле, Франсиады, и знамя их горделиво оповещало, живя среди нас, он создал Элоизу, Эмиля, общественный договор. На знамени сельскохозяйственного института было выведено, в исследовании природы он находил утешение от людской несправедливости. Знамя Женевской республики смело заявляло: «Аристократическая Женева отправила своего величайшего сына в изгнание, новая Женева построила на его принципах свое государство». Медленно двигалась бесконечная процессия, овеянная звуками музыки, гремели залпы мортир, раздавались ликующие клики зрителей. Сквозь море трехцветных знамен республики едва проглядывали дома, даже каменные фигуры святых на церквах были украшены трехцветными лентами. Небольшой группой молча шли друзья Жан-Жака, их с любопытством разглядывали. Многие надеялись увидеть вдову Жан-Жака, некоторые полагали, что здесь должен быть Жерардан-старший, но никого из них не было. Возможно, что они скончались. Зато были Дюсси и доктор Лебек, женевский пастор Мульту и молодой Жерарден. Фернан был чрезвычайно просто одет. День стоял чудесный. По очень светлому небу плыло несколько маленьких белых торопливых облачков, свежий ветер умерял жару, и все-таки Фернан маялся. Процессия двигалась медленно, его больная нога мозжила. А в голове роились мятежные мысли. Якобинцы, прославлявшие Жан-Жака, знать ничего не желали о его величайшей книге, об исповеди. Они заглушали слишком уж человеческий голос этой книги громом труб и барабанов, которым славили общественный договор и педагогический роман Жан-Жака «Эмиль». На место исповеди они выдвинули свою республику с полным правом, ибо революция плоть от плоти Жан-Жака превзошла своим величием его величайшую книгу. Революция была его самым страшным, самым грозным, самым высоким творением. Она была его детищем от начала и до конца. Она унаследовала все его черты, она была точным сколком с его существа и жизни. Она грешила тем же великим благословенным грехом, что и он, топила разум в стихи и чувства. Разве не безрассудством, не фарсом была идея похоронить Жан-Жака рядом с Вольтером? Вольтер ухмыльнется в своем гробу, и Жан-Жак в ответ зло ухмыльнется Вольтеру. До сих пор еще находились люди, видевшие в Вольтере отца революции. Но острая, злая, блистательная логика Вольтера убеждала только немногих избранных. Она никого не увлекала за собою. Учение Вольтера — это холодный огонь. В нем только свет. Он лишен тепла, а Жан-Жак излучает тепло. Жар, он был искрой, и вот уже весь мир воспламенился. Его безудержное чувство взорвало разум, привело в движение массы, смело старый порядок и создало 14 армий, которые дерутся за то, чтобы расшатать устои во всем мире и освободить его. Но именно потому, что это так... Можно ли сказать, что якобинцы неправы в своем решении унести Жан-Жака из изысканного парка какого-то аристократа и водворить его в дом, почитаемый народом? Нет, что бы ни говорил мосье Гербер, они правы. И как бы Фернан не восставал сердцем против того, что Жан-Жака кладут рядом с Вольтером, он понимал, что и это оправдано. Если бы едкий разум одного... и клокочущие чувства другого не слились в единое пламя, революция не победила бы. Однако с каждой минутой медленного движения процессии Фернан все меньше и меньше взвешивал и судил. Мысли его смешались, перешли в чувства, в огромные чувства, общие с народом, среди которого он шел. А народ сегодня преисполнен гордости и веселья. Это был великий человек, тот, которого они вернули себе. Он принадлежал им, народу Парижа. Он не генерал и не государственный деятель. Он не выигрывал сражений и не заключал великолепных договоров. Он был лишь писатель, философ. Они толком даже не знали, что это такое, и едва ли 1 из 100 читал его книги. Но несколько его слов, несколько его лозунгов, которые они слышали на всех перекрестках и которые в минуту колебаний запали им в сердца, были такими словами, что, услышав их, нельзя было не двинуться в поход и не вступить в бой, и они двинулись в поход, и они вступили в бой и победили. Значит, книги усопшего стоили больше пушек генералов и перьев государственных деятелей, и нынче Эти сотни тысяч людей чувствовали свою тесную духовную связь с усопшим, они возвысились в собственных глазах, ведь и они теперь приобщились к духовному началу. Так триумфально шествовал мертвый Жан-Жак по тем самым улицам Парижа, по которым живой Жан-Жак нередко самым жалким образом бежал от своих преследователей, и те же люди, которые поднимали насмех его, чудака и безумца, теперь обнажали голову перед ним, мудрецом и учителем. Повсюду слышались музыка, пение, но из всего выделялось, все перекрывала та народная песня «Руже», которую принесли с собой марсельские борцы за свободу и которую конвент объявил недавно гимном республики «Марсельеза». Музыканты, находившиеся в рядах процессии, и те, кто остался вне ее, играли эту песню, а десятки тысяч людей, шедших в процессии, и десятки тысяч, глядевших на нее, пели «Вперед, сыны отчизны, милый, день вашей славы наступил». Со всех сторон звенела, гремела зажигательная песня республики, и казалось, будто она подгоняет длинную процессию вперед к пантеону. Всякий раз, когда шествие огибало угол, Фернан видел плывущий на большой высоте гигантский саркофаг Жан-Жака, а раньше, в Тюльрийском саду, он видел траурную триумфальную колесницу, на которой стоял саркофаг. 12 белых лошадей, их вели 12 мужчин в античных тогах, везли колесницу, катившуюся на 4 огромных бронзовых колесах. Античные светильники окружали гранитный саркофаг, в который был опущен гроб с телом Жан-Жака. В небо поднималось облако от курений ладана и благовоний. На крышке саркофага было ложе, сделанное по образцу римских. Там, слегка приподняв торс и оперев голову на руки, лежал восковой Жан-Жак. Фигура Жан-Жака четко вырисовывалась на фоне светлого неба. Фернан с изумлением отмечал про себя, что эта кукла вытесняет из его памяти образ живого Жан-Жака. Он старался удержать его, но воспоминания о реальном Жан-Жаке, совершенно затмевая его, неустранимо вторгалась восковая и идолопоклонная фигура, которая медленно, окутанная курениями ладана, двигалась впереди. Огром Марсельезы все больше отодвигал живого Жан-Жака в дальние дали. Непостижимое. Фернан прям-таки физически ощущал, как уходит от него реальный Жан-Жак. Все, что было в Жан-Жаке повседневного, отпало, исчезло. Неповторимое, вечное обособилось, поднялось ввысь, реяло там, впереди, притягивая к себе все взоры. Процессия добралась до цели. Здесь, на левой стороне старого города, на его самой высокой точке, в царствование Людовика XV была заложена церковь Святой Женевьевы. Но сложное здание через четверть века еще не было готово, его закончили уж после свержения Людовика XVI, и решением национального собрания эта церковь была превращена в пантеон, место погребения выдающихся людей страны. Величественное здание завершалось высоким куполом, процессия подошла к великолепному порталу, миновала его, влилась внутрь. Человека, пришедшего из океана света и звуков, обнимала, навевая сосредоточенность, сумеречной прохладой тишина огромного благородного зала со строгими колоннами. Группами, одна с другой, люди входили в этот зал, все плотнее заполняя его. Свободным оставался только узкий проход, разделивший толпу. И вот, поднятый на крепкие плечи, чуть покачиваясь на них по этому узкому коридору, вглубь зала, поплыл катафалк, и там был установлен на постаменте. От толпы отделилась невысокая фигура человека в голубом фраке. Провожаемый взорами всех присутствующих, человек этот прошел по тому же коридору и по ступенькам поднялся на постамент, где был установлен катафалк. Это был Максимилиан Робеспьер. Почти целую минуту он молча и неподвижно смотрел на затихшую толпу. Он собирался с мыслями. Он думал о клятве, записанной им в дневнике после беседы с Жан-Жаком, следуя учению Жан-Жака, разрушить старое здание и воздвигнуть новое, новая Франция. Франция Жан-Жака построена. Правда, у нее еще немало врагов, чье коварство кует, быть может, заговора против него, Максимилиана, и очень вероятно, что он погибнет раньше, чем борьба закончится. Но жизнь его не такая уж высокая цена за достигнутое. Если бы Жан-Жак, — начал он, наконец, не повышая голоса, и тишина в зале стала еще более глубокой, — если бы Жан-Жак был лишь величайшим, самым красноречивым писателем нашего столетия, мы предоставили бы потомкам оценить его и чтить его память. Но он больше, чем великий писатель. Он один из бессмертных пророков человечества. Он сотворил царство разума и раздвинул сферу добродетели. Он был больше, чем человек. Он был орудием верховного существа. Он увидел народы, поверженные ниц перед скипетрами и коронами, и он дерзнул сказать народам: «Встаньте!» Он дерзнул принести им благую весть, равенство и братство, подобное самому Богу. Он бросал огненные слова в сердца людей и свершил то, что до него никто не свершал. Народы восстали. У Фернана мороз пробежал по коже. Этот страшный Робеспьер знал о безднах, таившихся в Жан-Жаке, знал то, что, как мнилось Фернану, он один только и знает, подобный самому Богу. Робеспьер знал, что, дойдя до предела отчаяния, переходившего в безумие, Жан-Жак был недоступен более никаким потрясениям, подобно самому Богу. И все же Робеспьер видел только того Жан-Жака, которого он делал Богом. Он не видел Жан-Жака, написавшего исповедь. Он не желал допустить ничего человеческого в этом человеке, величайшей гордостью которого было быть человеком. Он, как Сократ, спустил философию с небес на землю, в каждый город, в каждый дом, — восклицал Робеспьер, и теперь его громкий, стеклянный и пронзительный голос достигал отдаленнейших уголков огромного зала. Он заставил людей задуматься об их жизни, и о государстве, и об обществе, и о том, что такое право и бесправие, что такое добро и зло. Он учил нас не врастать корнями в прошлое, а смотреть в будущее. Это были хорошие слова, и чтобы не разделяло Фернана с Робеспьером, у них было одно учение, одна вера, одна цель. Робеспьер кончил. Гроб сняли с катафалка и понесли к гробнице, находившейся на расстоянии нескольких шагов. Фернан на короткое мгновение мысленно увидел перед собою тело, лежавшее в гробу, увидел страшный проломленный висок, и он увидел кровать в летнем доме, и на ней мертвого Жан-Жака, его лицо с засохшими сгустками крови, и мертвый ужил. Фернан увидел Жан-Жака, сидящего в немом отчаянии на пне посреди их любимой лесной полянки, и увидел его мирно сидящим с Терезой за столом, и увидел его лицо, светившееся пламенной верой, когда он провозглашал: «Человек добр!» И Фернан увидел также его глаза, глаза безумца, когда он объявлял себя одновременно первым и последним из смертных. И вот гроб с прахом Жан-Жака несут к склепу. В это мгновение стихийно, но точно по уговору, весь зал запел Марсельезу. «О граждане, пересобравшиеся, в ружье, смыкайся взводом взвод! Вперед! Вперед!» И песня заполнила не только все громадное здание, грозя взорвать его стены и крышу, она раздавалась за ними, она раздавалась повсюду, казалось, весь Париж, вся Франция поет эту отважнейшую из песен. Мощные звуки Марсельезы, вид процессии с гробом впереди, рассеяли видение Фернана, заставили его сбросить себя и забыть все неразумное и чрезмерное. В огромном потоке счастья он почувствовал, как его «я» расплавляется, растворяется в общем едином порыве. Он не был более посторонним. Он слился со всеми, кто пел вместе с ним. Все, что его окружало, проникло в него. Он был живой частицей единого целого. Он был больше, чем он сам. Он был народ. «О, граждане, в ружье смыкайся взводом взвод! Вперед! Вперед!» — пело в нем самом, пело вокруг него, проникало в него отовсюду. В последний раз уже над раскрытой гробницей показался гроб, песня врывалась. Внезапная тишина разрушила чары, владевшие Фернаном, мучительно кольнула его мысль обо всем том преступном, что натворили эти новые воинствующие ученики Жан-Жака, эти мрачные, блаженно верующие фанатики, как далеко они уклонились от его учения, но и этот болезненный укол брюзжащего рассудка длился одно мгновение. Наперекор всему... «Вперед!» — подумал он. Он чуть не крикнул в наступившую тишину. «Наперекор всему! Вперед!» Долгую и прекрасную минуту его не покидало видение смелого взлета радуги, закономерно и величественно перекинутой от новой Элоизы к Марсельезе, от скромной, любовно ухоженной, незатейливой могилы на острове высоких тополей гробницы в Пантеоне. Он ощущал бьющее через край богатство духа Жан-Жака, то сверхсознание, которое охраняет свою правоту вопреки всем доводам рассудка. Фернан увидел смысл собственной судьбы. Он, скромный ученик Жан-Жака, для того прошел через муки стольких разочарований и сомнений, чтобы познать этот уготованный ему миг полного свершения всех чаяний. И если бы во всей его жизни ничего не было, кроме этого мига, то и тогда стоило бы жить. Гроб медленно опускался, глубже, глубже. Тьма поглотила его. Но заново взмыла к свету песнь. «Вперед! Вперед!» — звала она, между тем, как забытый и незабываемый Жан-Жак исчез в гробнице и растворился в своей славе. Конец книги. Ноябрь 2000 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читал Вячеслав Герасимов.